Через 2 года неугомонный Пономарь в четвертый раз подает донесение Сенату. Однако в этот раз поиски не состоялись, так как Конан Осипов скончался. В 17 веке молва о Либерее не давала покоя зарубежным эллинистам и ученым. В Москву приезжал грек Гасский, митрополит Пассий, обращавшийся к Алексею Михайловичу с просьбой разрешить ему ознакомиться с греческими и латинскими сочинениями. Кардинал Джорджо прислал в Москву ученого-монаха Петра Аркудия, а папский нунций в Польше Клавдий Рангани канцлера Сапегу. Как считает наш современник Амосов, о существовании описи Либереи в конце XVI века знали в Ватикане, и это побудило папу Римского послать в Москву Сапегу с поручением всяческими способами попытаться узнать что-либо о наличии у Ивана Грозного тайной библиотеки с греческими и латинскими манускриптами. Почти 10 лет уделил поискам библиотеки немецкий профессор, знаток манускриптов Вальтер Клоссиус. Он добился у русского правительства разрешения на раскопки в Кремле, где попытался найти Либерею. Сундуков Клоссиус не обнаружил, но оставил ценные записи о первых по существу научных раскопках на Боровицком холме. Искал Либерею и приват-доцент Страсбургского университета, эллинист Эдуард Тремер. Ему также не удалось напасть на ее след. Однако он пришел к выводу, что библиотека не сгорела во время пожара в 1812 году, так как Кремль не был затронут пожаром. Искали Либереви и русские ученые. Князь Щербатов в 1894 году, организовав экспедицию, уверенно приступил к работе, полагая, что он непременно найдет сундуки, обнаруженные в свое время Макарьевым. Поиски он начал с угловой арсенальной башни, где был тайный проход в подземелье. На пути оказалась колонна фундамента арсенала, преграждающая ход, на которую наткнулся Конан Осипов. Тогда Щербатов в обход колонны исследовал внутрибашенные помещения, где обнаружил несколько выходов, но все они были замурованы. Пробив одну из замуровок, он оказался в тоннеле, идущем в фундаменте Кремлевской стены в сторону Никольской башни. Однако на пути опять оказалась колонна фундамента арсенала. Это привело его к выводу о том, что когда-то все кремлевские башни были соединены между собой подземными ходами. Это означало, что, не нарушая колонны фундамента арсенала, в подземный ход можно попасть из любой другой башни. Тогда он решил проникнуть в подземный ход из Троицкой башни. Через стену со стороны Александровского сада он проложил ход в палаты Троицкой башни, которые были заложены землей. Во время расчистки завалов вмешался архитектор Литвинов, наблюдавший за раскопками, установив ненадежность сводов палат и запретил расчистку завалов. Тогда Щербатов перешел к Боровицкой башне, где ему удалось обнаружить несколько подземных палат, однако выхода из них он не нашел, так как еще в XVIII веке башня была реконструирована, часть ее урезана и подземные ходы нарушены. В процессе работы было обнаружено много подземных ходов, но одни были разрушены, а другие замурованы. Щербатову не удалось довести до конца начатое исследование кремлевского подземелья из-за отсутствия средств у казны. В 1913 году за поиски библиотеки взялся русский археолог Игнатий Яковлевич Стелецкий, страстно веривший, что ему суждено найти Либерею, как некогда Шлиману, легендарную Трою. В одном из музеев прибалтийского города Пярну он увидел список профессора Христиана фон Дабелова, опубликованный им в 1822 году. В списке отмечалось, что в Либерее Ивана Грозного числилось 800 наименований рукописей и книг. Рухнули 3 империи — германская, австро-венгерская и российская. Образовалось более 10 новых самостоятельных государств. В трех небольших государствах Прибалтики отношение к Советскому Союзу было недружелюбным. Игнатий Стилецкий не имел больше возможности поехать в Ригу, Пярну или Тарту, чтобы взяться там за поиски первоисточников Дабилова списка. Но он не оставил своих настойчивых поисков. В начале 30-х годов Стилецкий провел несколько археологических раскопок в Кремле, которые вызвали большой интерес. Но некоторые историки считали поиски Стилецкого лишенными смысла, иронично называя Стилецкого кладоискателем и представляя его в кругах, близких к правительственным шарлатанам. Но другие ученые, и среди них Забелин, Лихачев, Соболевский, Тихомиров, в разное время высказывали предположение, что либерея Ивана Грозного существовала, что ее можно еще обнаружить, если не целиком, то частично, в любом случае должны оставаться убедительные следы ее существования. Поиски либереи в подземелье Александровской слободы, начиная с 1978 года, положительных результатов не дали. Биолокационные исследования, хотя и обнаружили подземные ходы в слободе, но это не говорит о том, что в них находится либерея. Как известно, уже в XVI веке в слободе существовала типография, издававшая в 1578 году псалтирь. Это означает, что там могла быть местная библиотека. Кроме того, Иван Грозный мог отобрать какие-то книги, а не манускрипты, и отвезти в слободу из своей общедоступной библиотеки, о которой упоминает доктор исторических наук Шмидт. Имеется свидетельство очевидца, видевшего либерею Ивана Грозного в подвалах Кремля в 1565 году. Переезд царя в Александровскую слободу, как известно, состоялся в 1564 году, и в том же году дерптский пастор Веттерман, о чем говорилось выше, видел манускрипты из либереи царя. А спустя почти 100 лет после смерти Ивана Грозного, в 1682 году, дьяк Макарьев обнаружил сундуки с книгами в подземелье Кремля. В 60-е годы по инициативе академика Тихомирова была создана общественная комиссия по розыску библиотеки Ивана Грозного, которую он и возглавил. Комиссия разработала программу по обследованию архивов, изучению истории и топографии Кремля и археологическим раскопкам. Было проведено несколько заседаний, составлен план работ, в печати появились статьи о возобновлении раскопок и поисках библиотеки. В журнале «Новый мир» Тихомиров опубликовал статью о библиотеке московских царей «Легенды и действительность», в которой он отмечал, что вопрос о библиотеке выходит далеко за пределы простого любопытства, так как имеет громадное значение для понимания культуры средневековой России. В своей статье академик утверждал, что библиотека существует и что этот факт не подлежит сомнению. В 1965 году академик Тихомиров скончался, комиссия прекратила существование. Наступило затишье, и только в 1982 году вышедшая в свет книга Зарубина «Библиотека Ивана Грозного» напомнила о том, что поиски либереи следует продолжать. Доктор исторических наук Амосов считает, что работа по поиску библиотеки принесет серьезные результаты, независимо от того, будут найдены остатки легендарной библиотеки или она в очередной раз укроется от пытливых искателей. И тут нельзя не отметить, что библиотека имеет неведомую магическую притягательную силу, и историк Амосов небезосновательно подметил, она таит в себе некую ауру, способную притягивать людей определенного склада. Если такой человек хотя бы однажды углубится в лабиринт тайн, с нею связанных, то он до конца дней своих не будет ведать покоя. С утра до вечера трудился Флегон со своей бригадой на стройплощадке. Вечерами учился и не уставал. Он все больше чувствовал себя участником небывалого созидательного процесса. Была и другая причина — быть во всем на равных с Валентиной, чтобы можно было открыться поведать свою тайну. Газеты Флегонт прочитывал залпом, он знал все о важнейших новостройках в стране. Вадим Мостовиков, посещая сезонников, рассказывал им о разработке генерального плана реконструкции Москвы. Конечно, при коренной перестройке придется кое-что поломать, даже здания, не представляющие архитектурной и исторической ценности, которые могли бы служить еще долгие годы, но уж тут ничего не поделаешь, это неизбежно, серьезная реконструкция без этого немыслима. К сожалению, это кое-что, о чем говорил с запальчивым энтузиазмом Вадим, обернулось, как мы сейчас знаем, колоссальными невосполнимыми потерями. Бесформенная гора кирпичных, каменных и мраморных обломков на Волхонке медленно оседала и уменьшалась. Таяла у сезонников с каждым месяцем и гора невежества. Большинство из молодых посещали вечерние курсы ликбеза, а некоторые пошли в начальные классы так называемых школ повышенного типа для взрослых. Но дело было, конечно, не только в этих занятиях. Сама столица предоставляла каждому из них неисчерпаемые возможности для культурного роста, были бы любознательность и воля к самообразованию. Флегонт, как и намечал, окончил за год 4-й и 5-й классы школы. За следующий год пройдет с помощью Вадима 6-й и 7-й, а там до строительного техникума, в котором учится Валентина, рукой подать. Но Флегонт решил все-таки обратиться за помощью к Валентине. Вокруг симпатичной девушки все время увивались другие ребята. На этот раз она оказалась более благосклонна. Приезжий деревенский парень заметно изменился, об этом Валентина судила по книгам, которые Морошкин брал в библиотеке, они лучше всего говорили о культурном росте вчерашнего сезонника. Были и другие приметы, значительные для того времени. Когда Морошкина принимали в комсомол, товарищи говорили о нем, что он стал одним из первых ударников на стройке, лучшим бригадиром. Выслушав просьбу Флегонта, девушка вручила будущему абитуриенту тетрадочку с аккуратно переписанными контрольными билетами, сказав, что Флегонт может взять ее насовсем. С того вечера их разговор при очередной смене книг все больше затягивался. И вот однажды наступил день, когда Валентина согласилась пойти с Флегонтом в кино. Это было счастливое время в жизни Флегонта Морошкина. Он впервые шел на свидание, да еще с самой лучшей, самой красивой девушкой во всем мире, с той, которая 2 года назад казалась недосягаемой. Флегонт так переживал, что даже перестарался. Желая избавиться от рыжих веснушек, разгулявшихся по его упругим румяным щекам, он замазал их зубным порошком, и получилось нехорошо. Валентина заметила эту немудреную хитрость, спросила, лукаво поблескивая своими карими глазами, уж не пудрится ли Флегонт после бритья. Флегонт знал, что в Москве девушек принято брать под ручку. Раз уж так заведено, то и он попытался на ходу взять Валентину за локоток. Она удивленно посмотрела на Флегонта и неожиданно для него промолвила: «Я не привыкла так ходить». «И я тоже», — отозвался Флегонт, — «у нас в сумерках так не ходит». «А как?» — поинтересовалась Валентина. «Ну, как? Сперва гуляют из конца в конец по деревне. Парни ходят сами по себе, а девки сами по себе. Поют разные припевки, стараются погромче. Когда встречаются посреди деревни, подначивают друг друга, подсмеиваются вроде бы, а меж тем переглядываются, подмигивают и вообще...» «Любопытно», — улыбаясь, отметила Валентина, и неожиданно предложила другу: «Знаешь что, Флегонт, давай в следующий раз пойдем в Центральный парк культуры и отдыха». «Пошли. Я уж там 3 раза был. Там можно повеселиться, погулять, с парашютной вышки прыгнуть и на чертовом колесе покататься». Валентина в знак согласия, одобряя предложение Флегонта, приветливо кивнула головой, подарив другу задорную улыбку. Радости Флегонта не было предела. Эта первая долгожданная встреча вселила в него уверенность в расположении девушки к нему. Он был на 7-м небе. Минуя мосты через Москву-реку и обводной канал, молодые люди остановились у входа в кинотеатр «Ударник», с любопытством разглядывая иллюстрации из кинокартин, предстоящих к показу в ближайшее время. Когда Вадим занимался расчетами по определению массы стен и пилонов храма Христа Спасителя, он обнаружил на одном из чертежей любопытную деталь. В плане цокольной стены храма у северо-восточного угла пунктиром показан дверной проем, тогда как на чертеже, где был изображен разрез этой части здания, никакой двери не значилось. Подвального помещения тут тоже нет, а потому не ясно, для чего предназначена дверь, почему дверь показана пунктиром. И тогда Вадим доложил о странной пунктирной двери руководителю сметной группы Колыбанову. Взглянув на чертеж, самоуверенный руководитель сказал, что это мелкая ошибка чертежников и что при расчетах для взрыва она не имеет никакого значения. С последним доводом Вадим согласился. Для подрывных работ это действительно никакой роли не играло. Но чтобы царские чертежники и академики архитектуры допустили ошибку, навряд ли. Чертежи и рисунки идеальны, выполненные старинной китайской тушью и голландскими акварельными красками на английском ватмане, они являли собой образец немецкой точности и аккуратности. В верхнем левом углу каждого листа рукой императора были начертаны повелевающие слова «Быть посему». Даже дед Никита Калистратович, недоброжелательно относившийся к академикам, всегда отдавал им в этом должное. Прошло несколько месяцев. Вадим Остовиков работал уже в управлении строительства метрополитена и, казалось, давно позабыл незначительную деталь в чертеже. Однако в то утро, когда он наблюдал за раскопками склепа Малюты Скуратова, подспудно возникла пунктирная дверь. Вадим вспомнил рассказы Стелецкого о поисках на Боровицком холме. Теперь, когда ему стало точно известно, где находилось подворье Малюты Скуратова, Вадим мог прикинуть наиболее возможную, самую короткую подземную трассу от его усадьбы к Кремлю. Она должна была пролегать от бывшего Алексеевского монастыря, значит, близ храма, который был здесь построен, то есть под теперешними развалинами. А что, если и под храмом сохранился подземный лабиринт? Вадим поделился своей догадкой с Сергеем Витохиным и показал ему сделанную наскоро приблизительную схему древнего подземного хода. «Ошибки чертежников я не допускаю», — заключил Витохин. «Пунктирная дверь в цокольной стене наверняка существует». «Но куда? В пустоту дверей не делают». «А теперь посмотри сюда», — продолжал Вадим. «Это левый берег Москвы-реки. Черными точками я наметил трассу подземного хода Малюты к Кремлю». «Именно! Елки-палки!» — восхищенно воскликнул Витохин. «Он проходил здесь, где потом построили храм Христа, и значит, когда закладывали фундамент под храм, подземный ход обязательно обнаружили и, может быть, не засыпали. В том-то и суть. «А что, если за дверью окажется лестница, ведущая вниз?» — добавил Вадим. «Постой, постой. Ты хочешь сказать, елки-палки, значит, эта дверь ведет туда? В подземный ход?» «Да, если за ней есть лестница, но на чертеже никакой лестницы не обозначено», — ответил Вадим. «Конечно, не обозначено. Они, кто это делал, не дураки. Стелецкий узнает, с ума сойдет от радости. Может быть, там, в подземелье, сундуки с либерей?» «Погоди, это ведь только мое предположение. Его надо проверить», — заметил Вадим. «Проверим. Кроме того, мощные взрывы могли уничтожить лестницу, если она существовала». «Увидим. Надо подождать, пока бригада Флегонта доберется до цоколя. Тогда станет ясно, есть ли там дверь, что уцелело и что разрушено», — подвел итог Вадим. «Я расскажу обо всем Стелецкому», — продолжал свою мысль Витохин. Если ему не удастся разыскать вход в царский тайник под Кремлевским холмом, то, может быть, он подберется к нему с другой стороны, от бывшей опричной усадьбы Скуратова из Чертолья. Да, вполне возможно. Ведь ходы Малюты тянулись по преданию до Кремля и ко двору Ивана Грозного, находившемуся на Ваганьковском холме, где теперь стоит дом Пашкова. У тебя, Вадим, остались друзья во дворец строя? Да ты и сам можешь в любое время побывать на стройплощадке. Последи, как подвигаются работы. Когда они станут приближаться к цоколю, сообщи мне. Если твоя догадка верна, то Стелецкий похлопочет и добьется разрешения осмотреть подвалы, если они уцелели после взрывных работ. Вдруг да... В то счастливое для Вадима Мостовикова время он встретился на одном из вечеров в управлении метростроя с миловидной кореглазой брюнеткой, сотрудницей одного из московских НИИ, Наташей Горюновой, которую полюбил, и она стала впоследствии его женой. Время проходило быстро, некогда было ему считать не то что дни, недели. И все-таки раз в месяц, а иногда в квартал, выкраивал Вадим полчасика, чтобы навестить белокаменный теремок, милый дом своего детства, своеобразный памятник, который оставил по себе в Москве его дед Никита Калистратович. Теремок в начале 30-х годов, после переселения женсовета в другое здание, занимала строительная контора с коротким названием «Заводстрой». Вывеска, укрепленная над резным крылечком, и бесконечная суета рабочих с оскорбительной руганью не гармонировали с внешним видом архитектурного шедевра, из-за чего Вадим не подходил близко к теремку, а любовался им на расстоянии, сидя на скамейке бульвара, вспоминая невозвратно минувшие годы, чудаковатого деда, рано умершую мать и преждевременно скончавшегося отца, который был талантливым художником. Оказавшись однажды на том бульваре, Вадим глянул издали в сторону теремка и остолбенел. Его не было. Хотелось протереть глаза, проснуться, а в голове зловеще сверкнуло: «Это тебе за храм Христа». Вадим бессильно присел на скамейку. Грудь больно щемила. «Возмездие судьбы», — подумал Вадим. «Но разве этот жестокий и подлый удар нанесли только ему? Теремок принадлежал Москве, России, всей стране. Даже с вывеской строительной конторы он украшал столицу, и он должен был сохраниться в Москве навсегда, как нечто от нее неотъемлемое. Кто же поступил с ним так дико и преступно? Кто уничтожил теремок? Наверное, какой-нибудь самоуверенный человек, возомнивший себя революционером и преобразователем Москвы, вроде того разрушителя, разъезжающего по Москве на Линкольне с указующей тросточкой. А может быть, и он. В последний раз Вадим Мостовиков был на площадке бывшего храма Христа в начале весны. Холм за высоким голубым забором заметно уменьшался, но работы оставалось еще много. Он решил, что можно ждать, не заглядывая на площадку до конца лета. Однако в середине июня Флегонт, поставленный в известность обо всем, сообщил Вадиму, что в последние недели ударные бригады здорово поднажали, и местами уже показалось перекрытие цокольного этажа. Когда Вадим пришел на площадку, то даже присвистнул. От огромного терекона осталось только основание, в котором уже просматривался уцелевший цоколь. Жаркий день клонился к вечеру. Дворец строевцы, окончив работу, направлялись к Москве-реке купаться. Вторая смена не работала, день был воскресный, только бригадиры еще делали наметки на следующий день, да учетчики замеряли проделанную работу. Среди них был и Флегонт Морошкин в промокшей рубахе, с обветренным загорелым лицом, припудренным каменной пылью, веселый и бодрый. Заметив друга, он пошел ему навстречу. — Вадим Борисович, хорошо, что пришел. Видишь, как дело пошло? Пойдем-ка со мной, покажу кое-что. Прихватив лопату, Флегонт, привычно шагая между больших каменных глыб, провел инженера на уцелевшее цокольное перекрытие к тому месту, где размещался главный алтарь. На перекрытии после расчистки его от известковой пыли показались четко обозначенные очертания равно великого креста, выложенного из 5 квадратов, стороны которых были около 70 сантиметров. При тщательном осмотре и простукивании квадрата, расположенного в центре креста, друзья поняли, что он является люком в подвал, хотя никаких приспособлений для открытия, кроме видневшегося замусоренного круглого отверстия, в нем не было. — Что это? — Потайной вход в подвал? — спросил Вадим. — Для этого я и позвал тебя, чтобы вместе осмотреть, что тут скрыто под полом. Флегонт железным прутом очистил от мусора круглые отверстия в люке и, просунув в него скобу с загнутым концом, с усилием приподнял квадратную плиту. Открылся вход в подвал, где виднелась каменная лестница. Освещая ступени фонариком, он стал спускаться, Вадим следовал за ним. Лестница оказалась короткой, и вскоре друзья очутились на гладком каменном полу просторного подвального помещения с глухими кирпичными стенами, вдоль которых были устроены стеллажи. «Об этом тайнике наверняка было известно только священнослужителям», — заметил Вадим. «Ясное дело», — добавил Флегонт, — «если что-то было в нем, то еще задолго до взрыва храма все вынесли». «Однако странный подвал. Он должен иметь кроме входа и выход», — высказал предположение Вадим. «А может, его заложили кирпичом?» «Резонно», — согласился Вадим. «Ты мог бы принести сюда кирку или лом?» «Это можно, Вадим Борисович, я мигом». Так была открыта одна из тайн храма Христа Спасителя.